ложится ночь, узорами теней на берег океана. Несчетных звезд белесый стяг над ней, как серебротканый саван. О, ночь веков, найдешь ли ты свой трон под темной водой, где лун вчерашних длится вечный сон? И маской восковою всплывает новый месяц великан, процеживая ряды, но замирает, словно истукан, отведав мутной хляби. А ветер помнит тысячи имен стихий, судов и пушек, и стоголосый шепот перезвон в распахнутых ракушках. Настанет срок, и море, голоса, веселый плеск катринов, одно лишь эхо в каменных устах вручат навек пустыни. О, темноликая волна небесных гроз величий, тебя боятся племена змеиные и птичьи. Хулы и почести дары тебе несут царицы штормов жестокие пиры в Нептуновой столице. От громких слов до немоты познанье путь проложит. С волною песнь моя на ты, но тишина дороже любого голоса тщеты в просторе мирозданья. Легки слова у суеты, горьки у покаянья. Залелеяв память тяжких лет, пройдя дорогой ада, я подарю любви куплет в ночи слепым цикадам. Нагонит осень злую хмарь, сухой засыпав охрой мой иезуитский календарь с пометкою апокриф. Слова вершат жестокий суд. Все, сказанное нами вмиг воплотив, они несут у нас над головами. И стоязыкая хула, во след ковчегу Ноя бросая грозный постулат, становится волной. Не хлынет половодьем слов в копилку горя, труда и мудрости улов. Старик и море поделят поровну надежд былых трофеев, заделав старой лодке брешь комедным клеем. Под небосводом немоты иные виды, резвятся белые киты в морях Киприда. Там с хороводами ветров, чей плен так сладок, вся Сальватерра встретит вновь в объятиях радуг. Забыта карта и компас. Над океаном ведет далекий волопас звезду в тумане. А по тропе неярких снов каймой причала бежит на чей-то тихий зов влюбленный падает.